Глава третья. На реке Неве. Лодки идут по суше. Русские подошли к Нотебургу осенью. Задули холодные северные ветры. Разыгралось неспокойное Ладожское озеро. Побежали высокие волны, забили о берег шумным прибоем. По Ладожскому озеру пригнали русские более полусотни ладей, больших лодок, стали готовиться к штурму. Штурмовать крепость лучше с стороны реки Невы. Тут и берега ближе, и волны не такие сильные. Но как провести лодки мимо крепости? Шведы начнут стрелять. Потопят меткие шведские стрелки и русские лодки. Как быть? Весь день русские разбивали лагерь, ставили большие солдатские палатки, разводили костры, чистили ружья. Вечером, когда все легли спать, Петр вышел к озеру. Тихо, горят на берегу костры, над озером поднимается луна. Засмотрелся Петр на луну, задумался. Вдруг до царя долетели громкие голоса. Петр оглянулся, смотрит, на берегу у костра собрались солдаты. Солдаты о чем-то спорят. Петр прислушался. — Братцы, а я так думаю, что шведа можно обхитрить, — говорит чей-то голос. Петр подошел ближе, рассмотрел говорившего. Был он щупл, мал ростом, Петра даже смех взял. Тоже герой. «Как ж ты, куриная твоя душа!» — обратился Петр к солдату. «Обхитри шведа!» Солдат узнал царя и замер от страха. «Ну-ка, сказывай!» — потребовал Петр. «Да я так думаю, государь!» — запинаясь, проговорил солдат. «Стало быть, надо рубить просеку, да просекой волоком в обход крепости тащить лодки». «Просекой волоком!» — усмехнулся Петр. Да как ты их тащить-то будешь? Ведра тебе это, что ли? Да будь твоя воля, государь, — хором заговорили солдаты, — а мы их хоть голыми руками до него дотянем. Солдатская выдумка царю понравилась. На следующий день Петр приказал рубить просеку. Рубили просеку умно, так чтобы верхушки и деревья впадали к центру. По ветвям тащить легче. Впрягались в ладью человек по 50. Тащить тяжелые лодки — работа трудная. Облепят солдаты лодку со всех сторон, подхватят руками, еле сдвигают. «Раз, два, взяли! Раз, два, взяли!» — раздается голос Петра. «Еще раз! Еще два!» — вторят ему ротные командиры. Устали солдаты, выбились из сил. Надорвал свой богатырский голос Петр. Разгневался царь, подозвал щуплого солдата. — Что ж ты, куриная твоя душа! — закричал Петр. — Видал, каково лодки тащить! — молчит солдат. А Петр ругается еще шибче. Обиделся тогда солдат, говорит. — Так какое ж дело без труда получается? Подивился Петр на солдата, промолчал, потом подошел, похлопал по плечу и сказал. — Молодец! — Правду говоришь! Выиграем баталию, не забуду, быть тебе при государевой награде. Только не дожил солдат до награды. Замешкался щуплый солдат, подвернулся под нос тяжелой ладьи, бросились товарищи на помощь, да поздно. Придавила ладья солдата, прикусил от боли солдат губы, да так и умер, без крика и стона. И вновь подивился Петр. Откуда сила такая берется? С таким солдатом не страшно и против шведа идти. Снял Петр шляпу, поклонился, приказал похоронить погибшего с офицерскими почестями. До позднего вечера русские рубили просеку, а утром в крепости началась тревога. Забегали на стенах караульные. Поднялся на высокую башню комендант. Шведы смотрели на Неву. Там, словно утиные выводки, на легкой волне качались русские лодки. Не сразу поняли шведы, в чем дело, а когда разобрались, было поздно. Русские начали штурм.